Услыши, Боже, вопль мой, немли моей молитве, немли моей молитве. От конца земли взываю к Тебе, в уныние сердца моего, к Тебе, в уныние сердца моего. Возведи меня на гору для меня, недосягаемую. Возведи меня на гору для меня, недосягаемую. Ибо Ты прибежище мое и крепкая защита от врага. Крепкая защита от врага. Услыши, Боже, вопль мой, внемли моей молитве, внемли моей молитве. От конца земли взываю к Тебе в унынье сердца своего, Тебе в уныние сердца своего. Возведи меня на гору для меня, недосягаемую. Возведи меня на гору для меня, недосягаемую. Ибо Ты прибежище мое, крепкая защита от врага. Ибо Ты прибежище мое, Ты крепкая защита от врага.